Они четно пытались их задернуть, но те, закончив пить кровь, сунув хвост в рот, просто застыли, в виде колец, чешуя порылась мифрилом. Глаза у змеенышей были устали, один светло-голубой, второй ярко-огненный и оба прозрачные. У змея Лина, глаза стали один ярко-белый, а второй черный и тоже оба прозрачные. Это что, они нас приняли за хозяев, глаза под цвет наших основных способностей? Спросила Ую. Походу, дай посмотри на свойства, они блокируют проклятие, сказал Лин. Да и еще, вы всегда сможете найти своего партнера. Почему кристалл друзьям не открылся? Спросила Ую. Не знаю, но думаю, он открылся той, кто победил монстра. Кристалл тут же захлопнулся и уменьшился, став просто прозрачным большим бриллиантом, в карат 50. Крупная штука, надо все-таки убрать с виду, Ую сунула в сумку. Пойдем снимем отдельный номер, а то, боюсь, мы их разбудили, да и поесть пора, сказал Лин. Ты как, давно был на своем уровне? Весь день, тебя лечил, ты была в крайне тяжелом состоянии, еле спас. Да я так и поняла, как тебе утренняя благодарность. Лин заулыбался и, обняв ее, поцеловал и сказал: тебя люблю и всегда встану на твою защиту. Тебя тоже люблю и тоже буду тебя оберегать. Так они и стояли, обнявшись, целуясь. Спустились, сняли отдельный номер, поели и пошли его осмотреть. Войдя, он им понравился. Большая кровать с одной стороны, с другой перед окном, несколько кресел и стол, и дверь в туалет с душем. Может, в библиотеку, мне надо пополнять запас знаний, сказал Лин. Не против, ответила Ую, и они пошли туда. Сидя под открытым небом и отдыхая от вчерашнего дня, Люти вспомнила и сказала, где кристалл. Лютилин, порывшись в сумке, вспомнил, что оставил его на столе, так как они с Люти его долго осматривали и поняли, что внутри что-то есть живое, но он не открывался никак. Но когда последний раз заходили, его уже не было. Надеюсь, Ую или Лин его убрали, когда увидели, а там мы его оставили на столе. Может, уже навестить их, да и пора сменить наш номер на однокомнатный, сказала Люти. Дойдя до гостиницы и переоформив номер, поднялись к друзьям, но никто не отвечал. Похоже, они куда-то ушли. Проверив на всякий случай старый номер и убедившись, что кристалла нет, вышли на улицу. Люти, а может, они как всегда в библиотеке? Лину же надо восполнить знания о мире за последние 200 лет, да и Ую тоже это не повредит. Люти обрадованно кивнула, и они пошли в библиотеку. Когда они расспросили библиотекаря, оказалось, что Лютилин был прав, и они очень скоро отыскали эту парочку, сидящую вдвоем на кресле. Ую сидела на коленках Лина, она была в своем платье с откровенным разрезом, и они читали книгу. «Ну, мы знали, где вас можно найти». Оба повернулись к ним, и Ую сказала: «Вы где были?» «Гуляли и наслаждались миром и спокойствием», — ответил Лютилин. «Тут такое дело, мы оставили в номере, когда уходили, кристаллу на столе, надеюсь, вы его взяли», — с мольбой в голосе сказала Люти. «Ну да, только он раскрылся, и Лин рассказал, что произошло», а Ую показала бриллиант, который так и сиял всеми гранями в лучах солнца. «Вы уж извините, что так получилось», — сказала Ую. «Наверное, он вам и предназначался, нам он не открылся», — сказала Люти. «А вот бриллиант очень дорогой и очень нужный магам для изготовления сильных посохов. Но из нас никто ими не пользуется, предлагаю сходить его оценить у нашего друга, что торгует редкими артефактами», сказала Ую, и, положив книжку, встала с колен Лина. Они вышли из библиотеки, и по дороге Люти с Ую болтали, немного отстав от мужчин. «Как у вас с Лином все прошло?» Ую улыбнулась, вспоминая утро, и по ее лицу было все понятно, все хорошо, его чувства ответные моим. «А как у вас с Лютилином?» «Решили пожениться в ближайшее время, так что скоро отправимся обратно к своим. Жаль, а может, здесь поженитесь?» «Как же Тенувиэль, Сэли и Эльвил?» «Тенувин, Алвиль, Эливан, Силвин. Можно сюда позвать, а леди Алисилиль вас обвенчает». «Хаем, заманчиво», спрошу у Лютилина. Дойдя до палатки торговца, Люти обсудила все с Лютилином, и тот согласился. Осталось позвать друзей и поговорить с Алисилиль. «Добрый день, ну как охота?» И он осмотрел друзей. «Вижу, Ую, вы уже перешли на новую стадию отношений, похвально». Тут влюбленные поняли, что кольца находятся именно там, где носят их женатые или уже обвенчанные пары. «Не совсем так, как вы думаете», попыталась что-то сказать Ую, но, увидев ухмылку торговца, не стала оправдываться. «Мы тут по делу», и она достала из сумки бриллиант. Торговец тут же оживился, забыв обо всем. «Можно?» И он протянул руку. «Конечно, мы пришли, чтобы его продать». Он взял его, повертел, присмотрелся и сказал: «Очень дорогой экземпляр, еще и чистейший, 300 000, может и больше, и нехотя вернул. У меня столько нет с собой, но может вам стоит взглянуть на товар, есть то, что вам подойдет, интересует, спросил он. Да конечно, сказала Ую, посмотрев на Лютя и Лютилина. Ясно, есть два комплекта брони, по характеристикам и свойствам, типа той, которую я недавно вам продал, а также очень редкий лук с стрелами света, такой же, как висит на вашей подруге. Вы, наверное, уже заметили, что стрелы в колчане пополняются сами. И еще есть два редких кольца, но нужны для них пара. Любящие друг друга нейтрализуют парализующие отравляющие эффекты и дают любящим свойства показывать, где находится другой. Плюс 1050. 100 и еще определите два меча, сказала Ую. Торговец немного подумал и согласился. Взяв мечи, он тут же назвал их «клинки светлого пламени». Оба можно носить как вместе, так и отдельно от друг друга. Обменявшись и задав старое снаряжение, каждому досталось по 27 000. «Ну что, я же говорила, что в болотах обогатимся», — сказала Уюлину. «Ну что я могу сказать, если бы мы не завалили того монстра, то вообще не вышли бы оттуда живыми, а я так бы и остался скучать на своем уровне. Это было очень опасно», — сказала Люти. «Да ладно вам, все хорошо кончилось», — сказал Лютилин. Лин протянул мешочек с деньгами Ую. «Бери ты, у тебя сумка надежнее». Убрав деньги, отравились Калисилили и обо всем договорились. Отослав послание и пообщавшись с Тинувином, друзья, поужинав, отправились спать. Ую вместе с Лином вошли в комнату. С грустью на лице спросила его: «Тебе, наверное, опять пора к себе на уровень?» «Нет, я заметил, что 3 часа в сутки вполне хватает, только спать надо обязательно, как и всем». Она обрадовалась и сменила свое платье на откровенный наряд. Уснув вместе, через пару часов Лин проснулся и ушел к себе. Там долго думал о своей судьбе, которая подарила возможность вырваться из плена. Он еще помнил, как его заточили демоны, собрав круг 13, заточили его в эту тюрьму. Тогда голос свыше провозгласил: «Освободит тебя только, так кто полюбит и повенчается с тобой». Только он обрадовался, как голос добавил, что та должна быть темной эльфийкой, жрицей. И он отчаялся, он знал нравы темных эльфиек, жриц, у них не было любви, только страсть, и они никогда не венчались с мужчинами, считая это ненужным. Он действительно просидел в этом мире очень долго, правда, намного дольше, чем сказал ей. Потом он уснул. На утро Ую проснулась и повернулась, но не найдя Лина, как обычно умылась и, пробежавшись до места тренировки, вызвала его. Он проснулся от зова Ую, быстро приведя мысли в порядок. Он появился перед ней. «Ну что, Соня?» — смеясь сказала она, — проспал пробежку. Он ухмыльнулся и сказал: «Да, ничего не попишешь». «Ну что, тогда давай разомнемся и начнем». Они вместе, заделав зарядку, начали дуэль. Парируя и уходя от ударов, Лин наносил точные удары, но все равно часто промахиваясь. Ую резво блокировала и делала ложные выпады, пытаясь выиграть преимущество, но с прошлой тренировки прошло немного времени, они уже побывали парой в очень сложном сражении и знали уловки друг друга. Только скоростью, которая была чуть выше, чем у Лина, она иногда подлавливала того слабыми уколами и скользящими ударами. Проведя 2 часа, они, полностью вымотавшись, сели отдохнуть. «Сводня, ты лучше сражается», — похвалила его Ую. «Да я уже изучил твою тактику, но твоя скорость меня до сих пор поражает», — сказал он. И тут прямо перед ними появился портал, из него вышел демон, еще больше и заметно сильнее того, который ей повстречался на дороге к дракону, почти 1,5 года назад. Лин было хотел встать, но рука Ую его загородила. «Сама, как они меня достали, ведь не имеется же», — произнося все это, она вставала. Тот проревел: «Верни нам Ливана». «Да нет больше его», — сказав это, она уже сзади вонзила тому демону в шею 2 кровавых клинка. Тот, отбросив ее, силой мысли повернулся, но она, начав отлетать, быстро развернулась в сторону полета и, переместившись, врезалась снова ему в спину, погрузив клинки по рукоять. Он взревел и шагнул в портал, хотел появиться сзади нее, но она уже разгадала его намерения, и когда тот появился, она погрузила оба клинка ему в глаза. От жуткой боли тот, уже обезумев, начал махать руками с огромными мечами беспорядочно, но она быстрыми перемещениями с колющими и рубящими ударами методично превращала его в фарш. Через минуту он свалился, и Ую, стоя, выставив руки с пылающими кроваво-красными клинками, погрузилась их демону в голову. Ее глаза налились ярко-красным оттенком и светились не хуже прожекторов. Когда пепел осел, она стояла вся в крови демона, которая странным образцам впитывалась в нее, сквозь броню. Слизнув последнюю кровь с губ, она повернулась к ожидающему ее Лину. «Ну ты и потрошитель», — только и вымолвил он. Ее глаза приобрели, как обычно, светло-голубой оттенок. «Да вся эта сила, которую я выкачивала, уже у моей богини, это расплата за дар. Это они за мной прислали», — сказал он. «Нет, за тем, леопардом которого уже нет», — сказала она, и он кивнул. «Ну что, куда теперь?» — спросил он. «Хочу есть и душ, я вся плотная». И они двинулись обратно. Она уже второй день ходила в своем облике, но ни стражи, ни горожане ей ничего плохого ни словом, ни делом не высказывали, только вежливо здоровались. Ей это нравилось, что все-таки она не зря все это делает. Возможно, когда-нибудь ей не придется прятать свою черную кожу, подумала она. Поев, она пошла в душ. «Ненадолго отлучусь», — сказал Лин. Она поцеловала его, и он растаял в темной дымке. Старший рода демонов сидел на своем троне, ему было уже 600 лет, к нему вбежал посыльный орк-шаман и сказал: «Вашего правнука она искромсала за минуту, а потом выпила его силой и впитала кровь. А великий, думаю, ее ведет сама Эрида. Она темная эльфийка, сильнейшая жрица, которую я видел». «Много ли ты видел?» — фыркнув, сказал тот. «Что с артефактом?» «Тюрьмой. Она не призвала Ливана, и да это та самая, которая тогда похитила его». «Значит, она не погибла», — пробурчал глава рода. «Да, она во время атаки крикнула ему, что Ливана давно нет, возможно, он утерян, или, как и говорят, распался прахом. Хорошо бы второе, слишком много сил пришлось тогда потратить на пленение, но ее нужно все равно найти и допросить. Хотя теперь в новых обстоятельствах она может быть и не намного слабее его, с ней кто-нибудь был?» Лин, он же Нали, появился на уровне демонов. Быстро переместившись к главе того рода демонов в тронный зал, он тенью наблюдал и слушал, когда речь пошла о напарнике. Он зашел шаману за спину и пробил того насквозь своим черным мечем. Глаза шамана расширились, и он напал, быстро разлагаясь на глазах. Демон, увидев неясный бело-черный туман, все понял. Взревев, позвав охрану, два демона, открыв двери, только шагнув в тронный зал, сразу рухнули. Одного пронзило чисто белый меч с белым туманом, второго бил темно-черный, с таки же цветом туманом, которые со стороны спины вышли. Один демон стал разолгаться, как и шаман тогда, второй стал быстро тлеть. Не успел демон махнуть скипетром, как руку пробил темный шар, и та отпала на пол. «Даже не думай дергаться», — сказала тень эльфа. Его обволакивали два туманных марева, одно было черным, другое белым. Глаза на фоне тени были хорошо видны, они оба горели истинным светом. «Как ты освободился?» — спросил он. «Неважно, но если еще раз ее тронешь, приду и вырежу весь ваш поганый рот». Тот затрясся от страха и, заикаясь, ответил: «Хорошо, я все отменю». И тень растворилась. Ую, поняв, что любимый куда-то ушел, не понимала, зачем ему это и почему он ей не сказал. Обычно они все говорили друг другу. Но не нужно так забивать голову ерундой. Она, помывшись и переодевшись в любимое светлое платье, направилась в библиотеку. Сидя, читая о городах на побережье, их нравы и законы, иногда просматривал карты. Примерно через час, а может меньше, появился Лин, очень измученный. «Как ты? Я же не вызывала». Только и нашлась она, что сказать. «Ну, я иногда сам могу», — решил немного ей поведать из того, что не рассказал. «Иногда приходить и уходить, это связано с пророчеством, которое я слышал», — хорошо подобрав слова, чтобы лишнего не взболтнуть, он сказал. «Ну, там говорилось, что меня должна полюбить девушка, да не простая, а темная эльфийка-жрица, и эта любовь должна быть ответна, тогда силы, удерживающие меня на том уровне, будут слабеть». Ую подозрительно на него смотрела. «Да ладно тебе, я вообще не верил, что это когда-либо случится, зная, как жрицы у вас относятся к мужчинам. А тут влюбился сам по уши, как только тебя увидел, там, в магическом зале, у леди Алисилель. И мне было без разницы, что ты светлая эльфийка, а потом ты сказала, что ты темная и еще и жрица. Тогда я понял, что скорее всего ты полюбишь меня, раз есть пророчество. Я как мог за тобой ухаживал». Взгляд Ую смягчился, и она сказала: «Ты тогда мне тоже очень понравился, я еще никогда не испытывала таких чувств. Так что я прощаю тебя, за то, что ты сразу не сказал». И тут она надавила: «А окончание пророчества, я ведь не дура, ты сказал, что ослабнут силы удерживающие, а когда они спадут?» После венчания, потупившись, произнес он: «Что ты так расстроился? Или ты думаешь, я буду против?» Он взглянул на нее с надеждой и произнес: «Не знаю, не уверен, что ты на такое пойдешь, позволит ли тебе твоя богиня». Тут уже Ую задумалась: это требует проверки, И как минимум надо сильную жертву злобную, или несколько. Но может и те, которых я в последнее время принесла, может хватит, но подстраховаться все же надо. Так что оставим вопрос на будущее. Слышал, тут от стражи, что на караван гномов из Ривеля в золотой обруч напали гоблины, орки и великаны. Подойдет? С заметным интересом спросил он. Да если найдем потом их логово и короля принесу в жертву Ириде как положено, в честном бою без способностей, тогда можно и поговорить. Что ты читаешь? Спросил с заметным интересом. Города на побережье моря, их традиции и законы, и изучаю карты городов и окрестностей. Мы куда-то собираемся, конечно, в свадебное путешествие, смеясь сказала она. Да ладно тебе смеяться, а если серьезно, хочу путешествовать, не хочу все время жить в одном городе, хоть и таком красивом. Меня тянет к развалинам храмов, древним руинам, хочу их изучить, понять историю, и я чего греха таить, завалить парочку демонов. Ясно одобряю, сядешь ко мне на колени. Уют уже встала и Лин сел, а она забралась к нему, и они вместе стали изучать все это. Лин что-то иногда показывал и проклял неточности в карте. Они так засиделись, что не заметили, как наступила ночь. Сидя за свечками читая, они отметили несколько пунктов, среди которых был разрушенный храм тени. Просидев над книгами до 12, их из книг вырвал строгий голос Люти. «Эй вы, книжные черви, спать идти пора, завтра дочитайте». На автомате Лин ответил: «Завтра будет некогда. Нам еще до места нападения каравана идти около 3-4 дней». Ую поправила, не отрываясь от книги: «Если срежем через топ, то 2-3 дня». Лютилин забрал книжку у этой парочки и сказал: «Тем более есть и спать». «Ну хорошо, хорошо, уже идем». Ую встала и подала руку Лину. Тот протянул ей свою, схватив, притянул ее к себе обратно в объятия, а после протянул Лютилину статуэтку и ключи от комнаты. «Занесите в нашу комнату, положите посередине под одеяло, и еще друзья приедут через несколько дней на венчание». Люти ответила: «Через 6 дней», понимая, о чем думает эльф. «Тогда надо завтра утром уже отправиться, а там можем не успеть и дойдем через болото, если вы, конечно, с нами», сказала Ую. «Да, если что, 1-2 дня потерпит, и, конечно, мы с вами». «А куда?» спросила Люти, и Лин все рассказал. «Ну тогда мы просто обязаны это заделать, будет двойное венчание», сказала Люти. «Ну что, идете?» «Нет, я ее заберу на свой уровень, а Лютилин оставит статуэтку на кровати, и мы потом сразу перейдем туда», сказал Лин. «Это ничего, что я так решил за нас обоих», Ую ответила готова, «мне очень интересно побывать там». И они исчезли в тени. Люти и Лютилин отправились в гостиницу спать. Дойдя, зашли и сделали, как Лин сказал. Потом ушли в свой номер. Ую так на руках и осталась. Они шли по белому тоннелю. Стены и пол были как будто сотканы из света. Через несколько шагов они очутились в лесу, а через метров 40 виднелся одноэтажный домик. Пройдя по тропинке, Ую слезла с рук и осмотрела большую поляну слева, спросив: «Это для тренировок?» «Да, тут я тренируюсь». Потом прошел на задний двор, где была маленькая поляна с костром и вертелом, а чуть дальше кузня. «Хорошо тут у тебя», сказала Ую. «Ты приляг на травку, пока полежи, а я ненадолго, минут на 15». Ую прилегла, и шелковистая травка была лучше любой кровати, и она уснула под звук шелеста листвы, которую гонял ветер. Через час ее разбудил аромат жареного мяса. Проснувшись окончательно, она увидела, как полуобнаженный Лин жарил небольшого кабанчика, вертя того на вертеле, с него капал жир прямо в догорающий костер, и испаряясь на углях, тот издавал шипение. Лин отрезал кусочки мяса и положил их на большой листок, посыпая те специями и солью. Тут он почувствовал, что за ним наблюдают, и он обернулся. На него полулежа с влюбленным взглядом смотрела Ую. «Ты уже проснулась, моя хорошая, подходи, присаживайся, все уже готово». Ую встала и почувствовала сильный голод, она подошла и села рядом. Он взял кусочек прожаренного мяса и поднес к ее губам. Ей было немного неловко, что ее так кормит, хотя она читала, что так кормит, когда хотят поухаживать, или очень любит. Она нежно откусила прожаренное, сочное мясо, которое просто так и таяло во рту, и вкус был очень нежным и ароматным. Так они и сидели, кормя друг друга, пока не сели пол кабана. Эх, как вкусно было и очень много. Лежа на травке, они привалились головой на бревнышко, на котором была постелена солома. Они так лежали, обнявшись, смотря на тлеющие угли и закатное небо, которое было слабо видно через деревья. Они так и не заметили, как снова уснули. Через часа 4 он проснулся и встал. снова разжег костер и стал согревать остатки кабана. Через полчаса тот уже был готов, и он услышал, что стало очень тихо, и он перекатом угол в сторону. Там стояла Ую и улыбалась. Он подошел и сказал: «С добрым утром, любимая! Тебя с добрым утром, любимый!» Она подалась вперед и, обняв, поцеловала его. Тот расслабился, и она быстро поставила ему подножку и повалила его на лопатки. Забравшись на него, они полчаса бесились в траве. Потом, одевшись, пошли завтракать. «Ну что, побегаем?» — сказала она после завтрака, и они побежали вокруг дома раз 10, потом стали тренироваться. Прошло еще час, и они вышли с уровня. Оказавшись в постели, было уже утро. Встав и умывшись, пошли к друзьям. Постучавшись, им отворил уже проснувшийся Лютилин, в наспех одетых штанах. «Доброе утро, давайте вставайте и завтракайте, а мы пока сходим за провиантом в дорогу». Тот кивнул, и они ушли. Идя, они держались за руки, и тут Ую сказала: «Большое тебе спасибо за доверие и за романтику, если я не ошибаюсь, на поверхности это так называют». «Да это так, просто мне это показалось самым правильным тогда, хоть я и настоял. Это даже хорошо, что ты на себя берешь решение, мне очень понравилось. Буду рада, если ты когда-нибудь повторишь что-то подобное». «Спасибо, буду знать». Они все закупили и вернулись в столовую. Друзья уже завтракали, и они, заказав сок, присели рядом. «Вы чего уже позавтракали?» — спросила Люти. «Да», — с блаженным лицом сказала Ую, и рассказала, что ей устроил Лин. Люти повернулась к Лютилину, и тот, сразу все поняв, сказал: «Будет». И Люти улыбнулась. Прогулка перед венчанием. Через час они вышли из ворот города. Дойдя до болота, Ую заметила, что у Люти и Лютилина висят по одному светлому и одному темному клинику. «Что за второй клинок?» – спросила она. «Мы проходили вчера мимо того торговца и поговорили с ним, рассказав ему наши приключения, в том числе и с тобой. Он покивал и тоже рассказал, что давно сам занимается ковкой и зачарованием оружия, ну и поспорили на то, что если он выиграет, мы ответим на его 3 вопроса. «В чем спор был?» – спросил Лин. «Да в том, что у нас было 2 черных камня, и мы поспорили, что за 3 часа он не сделает из них, плюс несколько ингредиентов, отличные мечи, лучше тех, что мы носили вторыми, еще с дома. И он сделал, да еще какие. Черные любую нечисть наповал бьет. Никакая броня им не помеха. За каждый, правда, пришлось по 5000 заплатить, но они того стоили». «Что рассказали?» – спросила Ую. Он спросил: «Давно ли мы тебя знаем? Любим ли мы друг друга, и когда венчание?» Ую выдохнула. «Ясно, ничего страшного вы не выдали, да и он не спросил», — сказала Ую. И они зашли в лес. Идя по болоту, в этот раз было тихо, ни шелеста, никто на их не пытался ни остановить, ни напасть, все затаилось. «Как-то скучно», — сказала Ую. «Тебе подавай драку», — сказал Лютилин. «Ну так бы, мне спокойнее было бы», — сказала она. «Да ты тут в прошлый раз, под конец, уже сама за ними бегала, забыла», — сказала Люти. «Эх», — только и выдавила Ую. Через часов 12 они вышли на тракт, и, пройдя до ночи, разбили лагерь. Пока шли, Лютилин подстрелил оленя, и они вместе с Лином его готовили. Сидя у костра, Ую и Люти смотрели на огонь. «Спасибо тебе, что нас вытащила из нашего леса, у нас, конечно, хорошо, но какой-то изюминки не хватало», — сказала Люти. «Да что там говорить, путешествовать всегда интереснее, чем сидеть на одном месте», — в ответе произнесла Ую. Они еще посидели немного, и довольные мужчины принесли ужин. Девчонки ели и нахваливали еду, а мужчины радовались, что угодили любимым, болтали обо всем на свете перед горящим костром. Лин ушел первым на уровень, остальные разбились на дежурство. Ую была первой, друзья легли спать, а она взяла книгу про Ливен и стала читать историю. Через часа полтора ее окликнул голос. «Доброй ночи, моя сестра», — сказал брат Лян, присев на одно колено. «Доброе, не надо тут преклониться, садись рядом и рассказывай, что случилось», — сказала она. «Да все в порядке, просто у нас ходят слухи, что тебя уже стали уважать даже в людских городах на поверхности, а ты все равно находишься в фаворе у Ириды. Вот и все удивляются и нас порой спрашивают, что да как, и родные тебя хотят повидать, особенно отец». Ую на него пристально посмотрела. Тот понял и продолжил: «Слышал, как ты яростно сражается своими клинками, хочет тебя погонять, или сам получить пару уроков». «Понятно, а чего тебя послали, они сами пришли?» — спросила она. «Ну, меня как самого молодого, шлют куда попало, но тут мне самому повезло», — радостно закончил он, с счастливой улыбкой смотря на нее. «А ты стала еще красивее, как бы между прочим», — сказал он. «Да спасибо», — сказала она. Так они просидели еще около часа, и тут из дымки возник Лин. «Доброй ночи», — сказал он. Они повернулись к нему, и он увидел похожие черты лица. «Представь, пожалуйста, своего спутника, любимая», — сказал он. «Любимая», — с удивленным лицом произнес брат. «Да это мой любимый, зовут его Лин. Лин — это мой младший брат Лян, будьте знакомы». Лян с подозрением смотрел на Лина, тот с безработным выражением сел рядом с Ую, потом обнял ее и поцеловал, и та ему ответила. «Аэм, когда только успела, Айрида не запретит». Ни разу нашелся Лян. «Вот мы, собственно, идем это узнать. Все-таки, когда ты нас посетишь?» — спросил он. «Ну, как только узнаю результат, и обвенчаюсь, если все хорошо, и если нет, то просто вместе посетим вас, после венчания моих друзей». «Хорошо, понятно. Лин, вы не будете так любезны со мной провести поединок», — сказал Лян. Тот посмотрел на Ую, и она, кивнув, сказала: «Только не прибей его, пожалуйста, он хороший мальчик». Лин, кивнув, встал. Лян презрительно посмотрел на противника, и они начали. Ую наложила на спящих друзей заклятие неслышимости, стала наблюдать. Они быстро сошлись и обменивались простыми ударами, проверяя друг друга. Лян быстро нанося скользящие удары, но тот, легко их отбивая, даже не напрягаясь, играл с ним. Ую смотрела на грацию, с которой Лин быстро отбивал удары, плоской стороной нанося тому легкие удары, зля брата. Так продолжалось минут 15, и Ую уже возбудилась, смотря на Лина. «Лин, уже заканчивай, скоро очередь Люти дежурить». Лин, взглянув на ее лицо, быстро все понял, и быстрыми и сильными ударами послал кубарем Лина в сторону леса. Тот, очухавшись, сказал: «Спасибо за уроки». «Уже дуй отсель, а та сама отправлю», — сказала Ую. И Лян быстро растворился в ночи. Лин подошел к ней, обняв ее, повалил на траву. Через полчаса, сняв заклинание, она разбудила Люти, и та ее сменила. И они легли спать. Утром, поев, размявшись и потренировавшись, двинулись в путь. К вечеру, почти дойдя до места, встретили гномов. Те сначала перегородили им дорогу, но, увидев Ую, пропустили. «Здравствуйте, госпожа Ую, что вас привело к нам?» — сказал командир отряда. «Мы прибыли из Злотого Обруча для расследования и устранения врагов. Мы тоже и для того же, и мы уже нашли следы и хотим поохотиться не меньше вашего». «Понимаю, но мне очень нужны эти сведения», — Ую, кивнув Лину, тот, отойдя в лес, исчез. Ую еще минут 5 их склоняла гномов к сотрудничеству, но те никак не хотели уступать, ссылаясь на то, что это на гномий караван напали, и они должны с этим разобраться. «Хорошо, мы подумаем», — сказала Ую, и они втроем ушли в сторону, откуда пришли. Через полчаса появился Лин. «Ну как?» «Да проследил тропу. Можно идти, как гномы?» — спросил он, уже зная ответ наверняка. «Как всегда, упертые, как камни, с которыми они работают, без них разберемся», — ответила Ую. И они, обойдя лагерь гномов, выдвинулись по следам в ночи. Ую отправила Лина на отдых, а сама вела друзей. Обладая инфразрением, они легко обошли патрули гномов. Уже под утро они вышли к скалистым уступам, поспав часа два, укрывшись пологом. Их разбудил Лин. К гномам пришло подкрепление, и они выдвинулись из лагеря, так что у нас часов 5 форы. Быстро перекусив, они двинулись дальше. Ую с трудом на скалах отыскала следы, поняв, что те, кто тут были, шли с шаманом, который заметал их следы. Уже через часов 6 заметили пещеру, к которой вела уже хорошая тропа. Около пещеры был небольшой лагерь орков и гоблинов, всего их было около 100. «Да, надо, наверное, дождаться гномов, слишком их много», — сказал Лютилин. «Да ладно тебе, и так справимся, а если гномов брать, ритуал точно не дадут заделать», — сказала Ую и превратилась в дьяволицу, материализовав свои кровавые клинки. Друзья не стали спорить и тоже приготовили луки и мечи. Лин, выхватив два своих меча, сказал Ую: «Захожу сзади, а ты спереди», и его покрыл густой бело-черный туман. Они, как по команде, одновременно напали на лагерь. Стрелы с быстрой скоростью попадали в головы противников, пробивая их. Лин зашел в невдалеке у ворот и взмахами обезглавил троих совещающихся шаманов. Потом он переключился на орков и стал отбиваться, иногда делая выпады, когда видел бреши в обороне, и нанося смертельные удары. Ую, ворвавшись в толпу гоблинов, быстро сразила первых двоих, не успела пасть пепел, как уже еще четверо упали со стрелами в головах, а двое с распоротой грудью распались пеплом. Друзья хорошо прикрывали спины Ую и Лину, пока те косили направо и налево гоблинов и орков. Могучий орк вышел из платки, увидев, какой хаос творится в лагере. Он тут же обратил внимание на дьяволицу, Вытащив два огромных меча, он ринулся в атаку. Видя соперника, Ую быстро переместилась тому за спину и нанесла коварный удар, распылив того на пепел. Сзади кто-то успел метнуть в нее пику, и плече Ую обдало болью. Она тут же прыгнула на первого попавшего яорка и одним рывком выпила его кровь, восстановив силы и залечив рану. После, быстро уклоняясь от кучи ударов дубины и ятаганов, наносила быстрые смертельные удары. Услышав, что около пещеры стало шумно, главный великан подумал, что гоблины с орками опять что-то не поделив стали драться. И он послал двоих своих охранников утихомирить этих вечно ссорившихся лентяев. Оставшись с великаншей наедине, он увлек ее в спальню. Тут все почувствовали дребезжание земли. Ую, прорубившись к клину, сказала: «Их возьму на себя, а ты добивай оставшихся». В это время Люти и Лютилин, выхватив мечи, сражались на начале поляны с кучей гоблинов. Быстро прикрывая друг друга, они методично добивались тех. Когда из пещеры показалось громадное тело великана, орков оставалось около 30, а гоблинов уже добили. Ую, прыгнув тому за спину, увидела второго великана. Тот, не ожидав, что перед ним появится демон, отшатнулся. Это ее и спасло. Она, быстро поняв, прыгнула к тому и перекатилась, у того под ногами подрубая их. Великан не мог удержаться и упал на впереди идущего. Тот, отвлекшись, получил мощный удар в затылок черным как смоль мечем, который выбил из него дух. Ую, быстро среагировав, прыгнула на голову упавшего великана, погрузив в него клинки. По рукам пульсируя текла кровь из великана в Ую, впитываясь в ее тело. Выпив его, она отправилась на помощь друзьям, видя, что второй великан тоже убит. Через некоторое время, все в крови и грязи, друзья добили последнего орка. «Пошла в пещеру», — сказала Ую. «Все пойдем, еще неизвестно, сколько их там», — сказал Лютилин, и все с ним согласились. Ую, идя впереди, то и дела оглядывалась на своих друзей, которые сильно вымазались кровью. Сама она была уже чистая, вся кровь уже впиталась в нее. «Ну вы и грязнули», — с ехидством сказала она. «Да чего уж там, у нас другой бог, это ты у нас питаешься кровью», — сказала с ироничной улыбкой Люти. В пещере им попалось только три великана, которые, как ни странно, были не готовы к бою. «Видать, гоблинов с орками часто грызутся», — высказал догадку Лин. «Эти вообще вместе не могут жить нормально», — сказала Ую, помня их еще в пещерах, и то пренебрежение, которое они друг к другу испытывали. Дойдя до большой пещеры, услышали возню. «Господи, что вы творите? У вас враг на пороге», — не задержавшись, сказал Лин великанам. Те к их удаче не растерялись и ринулись в атаку. Лин быстро уклонялся от великанши, нанося короткие колкие удары. Друзья поливали ее стрелами. Ую сменила форму, и великан, увидев темную эльфийку, приостановился. Он знал, что темные жрицы очень опасные соперницы, и решил сначала ее выслушать. Повернувшись, отметил, что трое уже стояли над телом великанши, и их мечи покоились в ножнах. «Что ты хочешь?» — спросил он у Ую. Честный бой, и Ую быстрыми движениями наложила круг вокруг них с великаном. Кивнув друзьям, Люти с Лютилином тут же вышли, а Лин остался и сел. Честный бой, он смаковал каждое слово. «Хорошо, условия. Проиграешь — перестанешь сопротивляться и сделаешь так, как я скажу. Выиграешь — получишь меня в качестве оплаты, они тебя оставят в покое». «Согласен», — ответил он, уже предвкушая победу. Ую стояла в одном нижнем белье, великан тоже, и тот атаковал ее сильным мощным ударом, понимая, что она все равно увернется, и рассчитывал на то, что она рванет вправо, так как она была чуть наклонена влево и ее ноги напружинились слегка в ту сторону. Он в последний момент изменил удар и ударил в метре от нее. Эльфийка на то и рассчитывала, материализовав свои ледяные когти. Она тут же вогнала их тому в руки, и, пробежав по рукам до головы, уже уходя в сторону, левую руку погрузила в левый глаз, который тут же взорвался. Распространяя по голове синюшный оттенок, она, обхватив тому голову, уходя от уже синеющих рук гиганта, вонзила правую ему в затылок. Тот весь вздрогнул и затрясся, тут же упав на колени. Она, пропев хвалу Ириде, отрезала тому голову, и фонтан брызг залил весь круг. Великан насел. Ую так и читала призыв своей богини, уже сидя во всем своем снаряжении. Все вспыхнуло, и кровь, и великан исчез. Ирида в своем обличье прошлась и, прикоснувшись к Лину, потрепала его волосы, начав говорить: «Наали, я вижу, ты почти выполнил свое пророчество, все-таки нашел темную эльфийку-жрицу, которая тебя полюбит, это похвально». Лин отдернул голову от ее руки. Она, фыркнув, спросила: «Неужто это правда, что через столько веков ты сам влюбился?» «Да целиком и полностью правда», — сказал он. «Одобряю твой выбор, Наали, и твой выбор Ую тоже одобряю и очень рада, что ты себе в мужья взяла настолько сильного древнего эльфа, и мне было очень приятно узнать, что вы уничтожили полубога земли». Тогда в болтах Ую подняла на свою богиню глаза. «Да можешь обвенчаться и расположение мое к тебе даже улучшится, но ты должна дойти до его уровня силы. Мне нужны такие стражницы, как ты, он тебе поможет, не смониваюсь». И она исчезла. Ую так и сидела, осознавая все слова, что услышала. Минут пять прошло, она спросила: «Тебя зовут не Лин и не Мистриль, а Наали, почему ты не сказал, и неужели ты и есть тот эльф, о котором писали?» «Древняя тень, потому тебе в библиотеке и рассказал все, я знал, что ты спросишь благословение у своей богини, и та все скажет, чтоб посеять крупицы раздора в нас». «Хорошо, я все расскажу, только если пообещаешь, что останешься со мной». Ую посмотрела на него недоверчиво, но потом смягчилась и сказала: «Только если больше не будешь врать». Кивнув, он сказал: «Когда-то много веков назад я был эльфом и звали меня Лин. Я все свое время просиживал за магическими книгами и опытами по теневой светлой и темной магии. Когда в Каннере открыли Плантини, я сразу туда отправился изучать и собирать крупицы знания. К тому времени я уже хорошо владел и имел оба меча истинной тьмы и истинного света. Мне встречалось много теней на моем пути, но однажды в очень далеком месте в плане теней я встретил полубога тень. Мне очень тяжело тогда пришлось, но я его одолел и изобрел его сущность, став сильнее. Через несколько лет я получил от их бога имя древней тени, означающую сильнейшую тень. Потом, долго бродив по планам бытия, наткнулся на зловонных демонов и долго там им солил. Собственно, они заманили меня в ловушку и с помощью шаманов ее захлопнули. Тогда я и узнал пророчество. После я несколько столетий провел в заточении, пока ты меня не освободила. Ну, почти осталось только одно». Она подошла и потрепала его волосы, и он подался к ней. «Мог бы и сразу сказать, я не из пугливых, и что будем решать с демонами? Это я уже все с ними решил, и зря она так о твоей силе, ты в бою очень сильна», — сказал он. И они вместе вышли из пещеры. Видя виноватые лица друзей, она спросила: «Что случилось?» «Ну, мы не стали тогда далеко уходить, вдруг помощь нужна будет, и все слышали», — сказал Лютилин. «Это каковы ваши действия?» — с укором спросила Ую. «Да никаких, Наали, это, как известно, древняя тень, он, как и его богиня магии Мерсия, управляет двумя силами истинного света и истинной тьмы. Так что мы только рады такому повороту», — сказал Лютилин. «Очень рады за вас обоих», — подхватила Люти. «Ладно, как там наши гномы, будем их встречать или быстро смоемся?» — спросил Лин. Потом постояли молча, и он продолжил: «Кстати, просьба, называйте меня Лин, это для нашего же блага.